Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мир вам! Сегодня я продолжу лекцию, читанную профессором Владимиром Филимоновичем Марцинковским в городе Хайфе, Израиль. Другая не менее насущная потребность человека, как мы уже сказали, войти в Царство Божие, вырваться из царства необходимости в царство свободы, сбросить цепи зла и греха, сковывающие крылья души. К этому властно и немолчно зовет нас воспоминание о первозданном человеке, память о потерянном рае. Человек создан не только для того, чтобы созерцать образ Божества, но он призван осуществлять его подобие, уподобиться Божеству в его творчестве. Проще говоря, человек жаждет не только знать о Боге, но и жить по Божьи, хочет и не может. И в этом его неизбывная, непреодолимая трагедия. Ибо духовно здоровый, цельный человек – это тот, кто знает, чем он должен быть, хочет того же и может это осуществить. В Иерусалиме после рада моих лекций для еврейской молодежи был организован вечер вопросов и ответов. В самом начале беседы вышел из толпы человек, просто одетый, всклокоченными черными волосами и черными горящими глазами на бледном лице, словно сын пустыни. Подойдя к кафедре, он обратился ко мне словами: «Человек создан по образу Божию. Где же теперь этот образ? Скажите, где он?» Он говорил нервно, глухим, лихорадочным голосом. «Человек действительно создан по образу Божию», — ответил я. «Так написано в первой книге Бытия. Но в пятой главе этой же книги, после описания грехопадения Адама, говорится: Адам родил человека по образу и подобию своему. Это значит, что мы все потомки Адама представляем собой искаженное, испорченное издание первого человека. Мы унаследовали греховность, затемнившую нашу мысль, извратившую нашу волю. А Христос пришел, чтобы показать нам забытый образ совершенного человека и восстановить его в каждом из нас. В этом и состоит радость Евангелия. Чтобы возвратиться к утраченной красоте человеческой природы, нам необходимо пережить возрождение. Поэтому и сказал Христос Никодиму: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Должно, неизбежно, всем нам, и таким, как Никодим, интеллигентным, мыслящим, религиозным, правоверным ревнителем закона. Шотландский ученый Генри Друмонд делает глубокую попытку наукообразно понять учение Христа о возрождении в своей книге «Естественный закон в духовном мире». Жизнь во всей видимой природе появляется и существует по определенным законам. Так, например, все живое рождается от живого. «Omne vivum ex vivo» – это закон так называемого биогенезиса. Все существующее в природе делится на три царства. Первое – царство неорганическое – минералы. Второе – царство органическое – растения, животные. Третье – царство духа. Не существует перехода из одного царства в другое в порядке восхождения. Минерал не может подняться до царства органического. Алмаз не может сделаться розой. Роза не может развиться в ласточку. не существует в эволюции подобного рода. Человек не может своими личным усилием достигнуть царства духа. Но существует обратный процесс в порядке нисхождения. Роса упускает свои корни в царство минералу, она тянет из него нужные ей соки, перетворяя их в свое существо, в розу. Такой же процесс происходит между животными и растениями. По тому же закону открывается человеку царство духа. Оттуда из горного мира должна простереться в темное царство человеческого существования некая рука. Она должна поднять его, сублимировать до высшего состояния, до царства духа. Физическая жизнь есть общение организма с окружающей средой, с элементами природы, воздухом, светом, пищей. Ослабевает это общение, организм заболевает. Прекращается, организм умирает. Духовная жизнь есть общение с природой духа, с Богом. Человек, как сказано, сам по себе не может достигнуть жизни в Боге. Он не может сам себя родить, он может быть лишь рожденным. Все его попытки, домогания, порывания ввысь напоминают действия фонтана. Последний мечет воду вверх. Вот она рассыпалась жемчугом в лазури, но она сейчас же падает назад вниз, низвергается в грязь земли. Все старания привить человеку благородные качества и навыки, так называемые добродетели, помимо рождения свыше, подобны увешиванию рождественской елки яблоками и золотыми орехами. Такова мысль Амоса Каменского, великого чешского педагога XVII века. Яблоки украшают елку, но расти они могут только на яблоне. К подобному разукрашиванию человека сводится вся так называемая цивилизация, внешняя дрессировка дикара, позолота, которая сползает со временем. «По скобли русского найдешь татарина», — говорил Пушкин. Современный кризис, банкротство гуманности, нравственное падение человека — это и есть цивилизация без культуры, без внутреннего культа истинного почитания святыни Божества. Христианство без Христа, христианизация, религиозная форма без духа и жизни. Этот кризис в наши дни морем крови и слез подтверждает великую правду Евангелия. Должно вам родиться свыше. И весь вопрос в том, как этого достигнуть? Как это может быть, спрашивает Никодим Христа. И Христос отвечает, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Необходимость возрождения и путь к нему были открыты в Ветхом Завете. И потому каждый учитель Израилев должен был знать ответ на только что приведенный вопрос Христа. Как мы уже сказали, духовное возрождение составляет столько же сущность подлинного христианства. Оно было ожиданием каждого подлинного израильтянина. О нем возвещали священные символы и обряды ветхозаветнего богослужения. Душа ветхозаветнего человека жаждала возрождения, единственно могущего радикально, существенно обновить ее. Об этом молился пророк Давид словами своего покаянного псалма. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». О возрождении говорят пророки. Через них Бог обещал дать Израилю новый завет, сущность которого должно быть возрождение человека. В книге пророка Иеремии сказано, «Вот наступают дни,